Вдаль уходит лесная дорога, и смерч небо расталкивает деревья. И пока ты один, загляни в себя, узнаешь кого-то, кто-то из них причинил тебе зло, не додал чего-то, обидел, чего-нибудь не позволил, гнал через темнеющий лес, когда тебе было страшно. Как две спирали ДНК, как василькового венка, витая пар, мы запасные провода, необходимые, когда столица пала. Вонзив концы их напрямик в источник, будет материк охвачен током, в цепи соседний пассажир воспримет тремор медных жил озябшим боком. Мы будем лентой новостей о трении поверхностей чужой планеты, живым пособием для тех, кого приговорил физтех сдавать предметы. Спешно заглядывать в вырезы платьев, нежный желательный желатин, колыхание формы. Кожа как ткань, обернувшая дивный памятник, ткань как непроницаемый воздух. Воздух, как измерение снаружи Вселенной, черчиллевская Россия. Черчение удовлетворяет усердного и пугливого школьника в теле кубиста. Лето, глубокие вырезы платьев, мягкость отмены домашних заданий. Масляные зигзаги света на козырьках. Сиротки-снежинки, прибившиеся к околышам. Государь-император командует бис, и все повторяется. Впервые в этой вселенной, до волосков, до фотона. Чудесное изобретение, господин Дагер. Жалую вам 1000 золотых. Бис, еле слышно шепчет изобретатель. Обезьяны метнули бисер так удачно, что он сложился в свинью. Пусть фигуры подкручены, правила отменены, случай отправлен в отпуск за собственный счет, смысл отыщется в констелляциях павших бусин, когда разойдутся флювиоглициальные отложения под нажимом красно-синих карандашей, красно-синих магнитов, отзовутся рудные катышки, укроют себя музеем, высунет голову из галактической пущи, созвездие кабана. В Стратфорде умер Шекспир, а в Мадриде Сервантес, а у меня распаялся фонарь, чашка разбилась в подарок, приходили напомнить про долг неприятные люди. Да говорят, за речкой не можется овцам, как бы не мор. Что за день непутевый? Короли, мастера сторителлинга, их бастарды-наследники, гимнасты ритейла, вещи помнящие, перебор их пальцев, нежно сопротивлявшиеся биению голубых потоков, оседают на полках подруг, камергерских внучат, грешат, опускаются с тамошним воздухом в марганатическом браке, рассеваются копиями, падают в миски у мишек, скверный свинец, на школьных страницах чится золото передать, спасает его. О, спаси нас, свинец! Кто последний? Мужчина, у нас тут в порядке престола наследия, строго по номерам. Спаси пространство из-под наноса улиц, деревьев, домов. Занимательный физик, выдерни скатерть, не тронув ландшафт стола, бутылки, вилки, фокус для первоклассников. Выдерни мантию из-под земли, что с ней делать? Видишь, еще дрожит координатная сетка, не желая быть драпировкой, повисшей в твоей руке. Как объяснить геодезическим линиям, чья карьера загублена, что они свободны и спасены. Ты богат, прокатчик стали, ты придумал ей название. Меж пустых дворов и спален молоток звени названием, чтоб материал с прорехами сыпал грецкими орехами, чтоб неслась развалина по дороге накрахмаленной. Громкий крик нематод нуклеарных семей, что всегда отыщется тот, кто любезно их возведет к высшей правде своей, что слова не нужны, и любое препятствие преодолимо изгибом спины, что муссоны посад знаменуют, гроза обойдет стороной, и ползти к своему, закрывая рецепторы света, заволакивая пленкой и кринки, закрывая глаза. Но с точки зрения смолы на свете есть еще углы, куда она не затекла, и где еще не угрожала нам, не наслаждалась криком жалованным «Смола! Смола!». Терновый куст, китайский шрифт, завод по выработке крифт, янтарный склад и рай земной, где голоса из-за дверей летят среди оранжерей. Открой, открой! Ион серебра в воде. Сал блестит в бороде, рожь колосится в поле, бер ворчит над колодой с медом, вольному воля, Ленин такой молодой. Но, как тот самолет, что ревнивца несет к лестничным маршам неверный, взгляды хотят перемены, больше не будут безверны, станут применены. Взгляд влетает в окно, тело за ним давно в созидательных вихрях доведено до бессилия, и трудовой свой выкрик отдало стенам жилья. Человек в темноте, огоньки на плите, Ленина на рояле, в чем лампадные свечи красные растворяли, стало устьем печи. Красота планеты на заснеженных аэродромах, поливаемых дождем стадионах, невозделанных минных полях. Красота, прекратившаяся в близкородственных словарях, задохнувшаяся в пыли на зазубренных их обрезах, превратившаяся из тепла, это понятно и так, в морозную мразь, нечего это и понимать. Темнот всего семь и седьмая, шестую во сне обнимая, мечтает о солнечном дне, где тени становятся резче, и взрыв происходит, и вещи сливаются в общем огне. Себя уподобив лавине, там жители в пасть котловине несутся с насиженных гор, тела их, как небо в прожилках, и знают, что в мягких опилках укрытый лежит физраствор. Иные темноты, как сестры, у них сновидения пестры и только бодрят кровоток. Их папа сотрудник таможни, он прячет продукты надежней, чем может унюхать каток. На звук их дыхания неясный, мы целим прибор инфракрасный, отстроив по нужной волне, и вот созерцаем Ириней, лежащих на тонкой перине, обнявших друг дружку во сне. В точке мрака, полынного аммиака, молодые тени в шинелях, подтянутые дальним фонарным светом, турником, школьным атлетом, педофилом и ксенофобом, человеком и пароходом, настроенные на длину волны нужной длины. На отскок пинг-понга, на испуг пинка, в точке подо льдом, в дымовой ливанне, в опыте кальвания, и наверняка в песнях о труде, стремлении к победе, стреляющее на поражение, не признающее поражение, готовое излучение ощетинившейся звезды. Дно обнажается, как храп на остановке. Вы, души, не готовы к перековке, но вы умеете сквозь тягу повторить. Вам больше не до слез и не до шествий, и в смертный час, как Шварц или Дашевский, о птицах говорить. Мир рассудит, где я был неправ. Громко стучала стену переплетами книг, ставя на полку обратно. Упражнял бесполезный сустав, не подумав, будил остальных, и зачем, непонятно. А тем временем жизни извне ходили в музеи, осваивали сноуборд, выбирали надгробия, как в янтарном, молочном, жасминовом сне бесконечность трудов и забот, имена адмиралов, кормление воробья. В спекле, где мертвые из воска учат жизни по своим кускам, есть одна прозрачная железка, выделкой подобная к богам. Формой она напоминает самый славный зубчик чеснока. Небо над Флоренцией не знает, что ее боятся облака. Млечным камнем древнего колодца так лежит, забыв родство свое. В теле человека не найдется ни задач, ни места для нее. Электричка въезжает в столицу. Силовые линии денег, натянутые по стране, ближе к центру сгущаются, выдавая наличие крупной массы. Дома стоят вдоль линеек, деления призрачны, неравномерны, все шоссе рублевские. Электричка нейтральна. В левой части уравнения грохот и пыль, в правой части – пешей доступности станция Лось. Клеть подфонарная, крашеная давненько, краска на гранях повытерлась. Сколько в тебе седоков, каково их квантовое состояние. Медики с НССРами не советуют высунуть нос, по улицам тянет морозцем лимнологической катастрофы. Черный шумный всхлип из-за окон, предвестие обморока бетломана, к которому не случится. Как выуженный из будущего Траволта на пустой безвоздушной улице озирается Джек-потрошитель. Бухгалтер Берлага дожил до ГУЛАГа и стал смерточеем в окне. В такт новому гимну, ведь я не погибну, кричал Полыхаев в огне. Рассвет над поляной багрян и неистов, вливается золото в горло гарнистов и с кровью исходит вовне. Я делаю шаг, и от этого шага еще один шаг, и ворота Маглага, прабабка с подругой, сидят там и ждут, что в баню сведут и картошки дадут. Черна кожура и глазок аметистов. Называется «Цинна». Называется по тому поэту, которого перепутали с другим Цинной и растерзали. Не был ли я близнецом друга, который сегодня в сумраке, стоя между псом и волчицей, звал меня пировать? Вином соблазнял медвяном, заманивал хлебом с тмином, равенской спаржей, розовую султанку взвешивал на весах. Не был ли я со студентом в весах, близнецом его, тайным плодом Аврелии, только не чтил я Марса, и молчат близнецы. Больно, больно, передо мной люди, не знающие размеров, в руках не державшие свитка, не обученные письму, гибну, совпавшей не мыслью, не звездной картой, а лишь именем, как в известной комедии Плафта, что за бешеная комедия, непрошенная камео, оставьте, клянусь каменами, мои стихи не дурны. За попытку проклясть город, чья защита в тысячи раз превышала ее способности, от нее остался лишь прах, ощущающий боль. Очертания спекшихся органов и рассыпавшихся костей угадывались, но кто стал бы всматриваться? Закопали, развили, запаяли в герметичный контейнер и отправили на Луну. Словом, как-то избавились и позабыли. Город чист, не вдохнувшие ни пылинки, развощекие мальчики, девочки в белых блузках, утром выходят, не забыв отключиться от подзарядки, и идут позади водяных опахал, поливальных машин, и воздух трещит от веселого стука дверей. И если позволите еще два стихотворения, которые в эту книжку уже не успели попасть. Свойство живого – лежать как труп, прикормив новую жизнь, обмякнув и скособочившись. Распавшиеся так закрытые дачные поселения, дружество, институции были живы. Выходи из петель, шлагбаум, краска, слезай, тебя давно ждут. Снег над посадками, братец, пора валить. Купил в магазине на студенческой уголовный кодекс «Москва. Юридическая литература. 1960 год. 174 страницы». Вырвал оттуда главу первую особенной части «Государственные преступления» и вложил в непостижимо найденную у подземного перехода английскую книгу Джойса «Улиссес Лондон Бодли Хэт. 1960 год. 939 страниц». Прочие весьма интересные главы, умышленные убийства, развратные действия, обман потребителей, должностной подлог, оскорбление работника милиции или народного дружинника, угроза начальнику, двоеженство и многоженство, обратил в пароходики и самолетики и пустил по реке и по воздуху со словами «Плывите, летите, я вас прощаю». А Джойса отправил как ценную вандероль в Генеральную прокуратуру со словами «А вас политически Джойс простит». Спасибо.